Поискав глазами Пета, я двинулся по центральной улице, ближе к середине высилось строение типа гаража для грузовиков. Хотелось проверить, что внутри, вдруг техника какая или склад с ресурсами, мало ли. Двигался неспешно, от дома к дому, регулярно оглядываясь по сторонам, не забывая посматривать в небо. Как добрался, не сразу понял, что не так, гараж как гараж, вроде как из больших блоков построен, а затем дошло. Вход закрывали ворота из листового металла, в левой створе закрытая дверь, есть железная ручка и даже небольшое прямоугольное отверстие, напоминающее замочную скважину. Что за дела? В мире выбитых дверей грядут изменения. Осмотревшись еще раз, я дернул за ручку, дверь была заперта. Заглянул в замочную скважину, в углублении махонькое отверстие. Отыскал в инвентаре несколько отмычек, сунул первую попавшуюся и попытался провернуть. Всплыло ожидаемое сообщение системы. Инструмент сломан. Та же участь постигла следующие три отмычки, а на пятом инструменте повезло. Раздался характерный щелчок, дверь словно того и ждала, подалась на меня, оттуда пахнуло чем-то знакомым. Не может быть, этот запах, так может быть только на море. Йод и соль. Я распахнул дверь, заглянул внутрь и едва не заорал от неожиданности, на меня уставилось два злых желтых глаза и вовсе не из темноты, а с узкой волосатой морды, над головой какая-то абракадабра их непонятных символов, которая вдруг мигнула и стала понятной. Градобик 6 уровень, тварь, хотя я уже сомневался, это не моб, разумное существо, и не думала нападать, так и стояла, сверля меня злобным взглядом. Если бы не мерное движение тощей грудной клетки, можно было решить, что это манекен, а ник, просто системный прикол. Не зная, как реагировать, стрелять или бежать, я изобразил полупоклон, так, на всякий случай, вдруг за приветствие сойдет, а сам лихорадочно перебирал варианты. Пистолет, пилюли или палица. Градобик отреагировал странно, развернулся и легким шагом шаолиньского монаха направился в противоположную сторону помещения, прямо к порталу, ведущему на не самый спокойный берег моря. Из-за нестандартной ситуации, я только сейчас услышал шум прибоя. Он даже не обернулся, вошел в портал и тот схлопнулся. Я только и успел заметить, как темные воды бьются о крупные валуны. «Это сейчас что было?» – спросил я вслух, оглядывая голые стены. За спиной шумно приземлился Кеша, заставив подпрыгнуть на месте, как ни странно это привело меня в чувство. Прикрыл дверь и направился на выход, прочь из поселка. «Уходим», – скомандовал на ходу. Пет прекрасно меня понял, правду о них говорят, чувствуют настрой хозяина. Мощные крылья взмахнули, одарив меня порывом ветра, не обратив на это внимания, я прибавил шаг. «Можно, конечно, свалить в убежище, но кто даст гарантию, что за мной не следят? Придется погулять, попетлять, заодно проверю, есть ли хвост, если сумею». Итак, что мы имеем? Я, как самый гениальный и без сомнения продвинутый защитник, решил, что сегодня день открытых дверей. Мысли не мешали смотреть по сторонам, впереди между домами мелькнула тень. Я уже хотел сменить направление, как с небес спикировал Кеша. Послышался визг твари. Не сцыв трусы, это всего лишь крысовар. А ведь я встретился с высокоуровневым игроком, неизвестной расы, только сейчас стало доходить. Чувак, или как они себя называют, неважно, очень крут. Легко повернулся к незнакомцу спиной, значит, смерти не боится. А чего ее бояться, если привязан к артефакту возрождения или имеешь прокачанные щиты? Градобик 6 за каким-то чертом сунулся в одну из своих нычек, может, склад тут был? Кто теперь расскажет? Прибрал вещички и услышал возню в замке, задержался посмотреть на нежданного посетителя, увидел нуба 47 уровня, посмотрел и пошел по своим делам, не увидел во мне угрозы, менталитет нечеловеческий, хотя сам выглядит как ночной кошмар хронического алкоголика. Но здесь не по внешности судить надо, я для него тоже не красавец, обезьяна наряженная. Поселок закончился, я перешел на бег, смотреть нужно на поступки. Он. Кто он? Без сомнения воин, одни когти чего стоят, не увидел во мне соперника, но ведь все может измениться. Передумает, или расскажет корешам и начнется охота. А мне это надо? Пошел, блин, на дальний хутор. Ладно, потом себя корить буду, если успею, а сейчас надо валить. Бегать, по неизведанной, полной твари местности, себе дороже, очень скоро я в этом убедился. Два высокоуровневых ушана появились неожиданно, словно из воздуха родились. Хотя, у страха свои заморочки, мог и не заметить. Прыг-скок с двух сторон и вот один уже атакует. Я увернулся, уходя в сторону второго, успел выставить наруч, угодив твари в морду. Монстру не понравилось, зашипел брызжа кровавой слюной, а сам отскочил в сторону. Первый воспользовался ситуацией и быстрыми ударами снес три щита. Нас накрыла тень. Кеша спикировал на битого Ушина. Я взмахнул палец и не глядя и попал. Хруст, виск, развернулся и добил тварь. Шумно выдохнув, оглядел поле боя. Две туши, вторая уже початая, Пет не терял времени даром. Дождавшись победного лога, упаковал целую тушу и скомандовал: «Уходим». Кеша не растерялся, подхватил добычу задними лапами и замахал крыльями, скрываясь среди деревьев. Бросив взгляд назад, я последовал за ним. Спустя несколько часов я рискнул сделать привал, благо лес загустел настолько, что ни со стороны, ни с неба не видно. Где-то наверху захрустели ветки, посыпалась листва, еще несколько секунд шума и в метре от меня приземлился питомец. «Ну что, перекусим и дальше». Кеша, вскинув клюв, едва слышно крякнул, видимо ожидая продолжения и, разумеется, дождался. «Не оставлять же проглота голодным, давишний Ушин в самый раз. Много ты жрать стал», — посетовал я, перед тем, как отхватить кусок горячей шаурмы. Хотя, когда было мало, пирогриф уже превышал меня в размерах, весе и уже обогнал на один уровень. Пирогриф уровень 48, условно, агрессивная социализация. И что-то мне подсказывало, скоро он станет 49-м. Я уже привык к его внешнему виду, настоящий сказочный монстр, племяш бы назвал его грифоном, четырехлапое крылатое чудовище, страшнее его, только. Тут я вспомнил про недавнюю встречу, допил чай и засобирался в дорогу. Пустой бумажный стакан и пакетик с салфеткой испарились в хранилище и снова в путь. Я остановился, когда местное светило окончательно село. Тьма не абсолютная, навык помогал как-то ориентироваться, но все же решил не рисковать. Нашел крупное, раскидистое дерево, забрался метров на 8, выбрал место с двумя ветвями, что уходили почти параллельно земле, и кинул на них заготовленную площадку из усиленного дерева. Да, в личном хранилище одни плюсы, с какой стороны ни посмотри, ничего отрицательного не увидишь. Прячь что хочешь, главное, чтобы вместимость позволяла, а для этого, нужно прокачивать выносливость. К счастью, с этой характеристикой у меня полный порядок, хранилище на 3 с лишним тонны, могу позволить почти 5, чего пока не требуется. Площадка 1,5 на 2 с небольшим метром много не весит, зато на ней можно устроиться с относительным удобством. Невысокие борта позволяют не вывалиться во время сна. В планах было сделать крепкий ящик в полный рост, но не успел. Придется спать на свежем воздухе, полагаясь на чуткий сон Кеши. «Куда это ты мастишься?» Пет, как ни в чем не бывало, уселся на краю моей площадки и принялся выклевывать что-то из крыла. На меня ноль эмоций, видимо, тоже отдыхать собрался. «Ладно, сиди, смотри, не столкни меня во сне, кра». Пришлось укладываться калачиком, зато ночной охранник рядом. Глава 16. Проснулся я засветло, и не сам, Кеша когтем ткнул. Хотел было гаркнуть матом, но увидел его взгляд, а уже затем услышал слабый шорох внизу. Слух подсказывал, что вовсе не листопад, кто-то целенаправленно поднимался, до моей площадки оставалось не больше 3 метров. В отличие от меня, лежащего на спине, питомец сидел, опираясь на 4 лапы, и видел, что происходит внизу, и не стал долго ждать. Задрал клюв, взмахнул крыльями, взлетая на следующую ветку, находящуюся в нескольких метрах над головой. Я воспользовался его маневром, как прикрытием, и перевернулся на живот. Вовремя. Мимо площадки метнулось длинное узкое тело, я не сразу понял, кто это. Раскрылась пасть, выпуская раздвоенный язык, раздалось пронзительное шипение. Гермента уровень 83, змея, мать. Непонятно, почему на голове зашевелились волосы. Возможно, потому, что она размером с матерую анаконду. Я выхватил пистолет, двойной хлопок выстрелов, заставил ползучего гада изменить направление, кинуться ко мне. Третья пуля угодила в голову, но с того толку не было, твари хоть бы хны, так и приближалась. Опомнившись, я бросил проклятие, практически остановив змея, место пистолета заняла палица. Удар, оружие не сработало, еще удар, тело твари отбросило в сторону, зашуршали сухие ветки, туша полетела вниз, мимо меня проскользнула крылатая тень. Кеша решил добить змеюку, или просто позавтракать. Когда я спустился с дерева, Пет уже потрошил добычу, что означало ее съедобность. Не став расслабляться, прошелся вокруг, осматривая окрестности, не забывая поглядывать на соседние деревья. Мне не улыбалось стать жертвой ползучих гадов, само их присутствие внушало первобытный ужас. Твари не нашлось, но кое-что все же привлекло мое внимание. Под соседним деревом обнаружился небольшой примятый участок. Следы когтей, продавивших почву в двух местах, на древесной коре пара клочков светло-серой шерсти. Я осмотрел участок внимательнее. Чуть в сторонке, на перегнившей листве лежало несколько до боли знакомых предметов. Изогнутые, толщиной с указательный палец, сантиметров по 20 в длину, следы клыков практически по всей поверхности. Гребаные ребра, пробурчал я под нос, поднимая ближайшие. То, что останки не со свежего трупа, понятно и без тактильного контакта, нет свойственной красноты, просто свежая светлая погрызенная кость. Я принюхался, уловил запах дыма и каких-то пряностей, ребро полетело на землю. Какова вероятность того, что твари приготовили жареные ребрышки с приправами? Правильно, нулевая. И что мне теперь делать? Да, меня пасут, даже не скрывая этого, я ни разу не следопыт, но все же нашел. Значит, это намеренное действие. Меня хотят вывести из равновесия. Осмотревшись по сторонам, подошел к Кеше. Тот еще не закончил со змеей, что не мудрено, добыча не маленькая. Коснулся крыла, Пет замер, уставившись на меня одним глазом. «Лети», — произнес я, держа в мыслях образ дома. Кеша подхватил остатки завтрака и взмыл в небо. «Черт», — мысленно выругался. «А если они на Пета метку поставили?» «Поздно метаться», — Кеша след простыл. «Была надежда, что внимание только на мне. Не знаю, видит меня сейчас или нет, плевать. Пора снимать хвост». Подойдя к приютившему на ночь дереву, открыл портал, туда, куда ходить категорически не собирался, в ближайшее время, по крайней мере, быстро перебрался на ту сторону и нырнул в зелень кустов. Контраст был не слабым, восприятию пришлось перестраиваться, но на то я и игрок, чтобы быстро адаптироваться. На ходу проглотил несколько пилюль, надел на палец кольцо со вторым «я», с другой стороны зеленой растительности, вышел совсем другой человек, с дороги, пацан, гневно крикнули сбоку. Мне пришлось отскакивать, пропуская перед собой тройку высокоуровневых игроков, двигались они быстро, почти бежали. Димон Мть, назвался же, бросил напоследок тот же игрок, тройка скрылась среди деревьев. Я направился в другую сторону, шел не быстро и немедленно, как обычный защитник с короткого рейда, в рот полетела еще одна пилюля, чистый след, на всякий случай. На горизонте нарисовалась скала с аркой выхода. Я прибавил шаг, замечая, как окрестности патрулируют две группы. Ближайшая, в которой насчиталось 5 игроков, направлялась к выходу с заводи. Я побежал и опередил их на пару десятков шагов. «Эй, малый!» Последнее, что услышал перед тем, как нырнуть в портал. Меня встретил ночной холод, под ногами захрустел притоптанный снег. «Такси, такси!» – пропищал я. Попытка изменить голос чуть не сорвалась. «Эй, пацан, куда спешишь?» Помимо знакомца-таксиста, на площадке было несколько человек, все с вопросиками вместо уровней. «Куда-куда?» «К маме», — бросил я, чуть не закашлившись от напряжения в голосовых связках. Открыл портал в стене и вышел во дворе колодцы. До парадной, что вела в скрытый город, добежал в 3 прыжка. Проскочил по лестнице, минуя парочку низкоуровневых игроков, им пришлось прижаться к стене. «Астафейна». Прежнего столпотворения игроков подозрительной наружности не наблюдалось, видимо, черное солнце обнулили, а их место пока не занято. Всего пара защитников, оба с вопросами, причем во всех смыслах, сразу поспешили ко мне. «А ну-ка погодь!» Шустрый больно, тот, что понаглее мордой, с ником Стенька двинулся мне навстречу. «Пошел в Пубоклан, не до тебя сейчас!» Грубо крикнул я и с деловым видом прошел мимо. Видимо, моя импровизация подействовала, потому что несколько секунд стояла тишина, а уж потом, ты кого бакланом назвал, сучонок, да я тебя порву, да вообще охл, ошарашенно вторил другой. Я не останавливался, а они так и топали сзади, обещая невиданные кары с немедленным обнулением, но нападать не спешили, что вполне понятно. Неизвестный чел ведет себя нагло, возможно, за ним кто-то стоит. Мы так и добрались до системного банка, услышав в спину грозное «мы тебя найдем». Я вошел в холл и увидел старую знакомую. «Здравствуйте, Димон». Девушка немного замялась. «Здравствуйте, Кля». Я улыбнулся. «Мне бы с Антонием увидеться». «Да, конечно, но вам придется немного подождать. Ваш агент занят с клиентом». Девушка состроила грустную мордашку. «Ничего страшного, Я уже не тороплюсь. Клео проводила меня в отдельный кабинет, предложила кофе с пирожным. Отказавшись, я уставился в настенный экран, показывающий новости системного мира. Симпатичная ведущая рассказала про счастливчика, чей ник благоразумно не упоминался, умудрившегося собрать сет бога. Мне это мало о чем говорило, но, если по телеку рассказали, значит повезло. Затем пошла реклама клана «Системный ветер», показали клан Холл. Сначала изнутри, 10-й уровень представлял из себя небольшой город со своей инфраструктурой. Красивые здания в средневековом стиле, озера, парки, целые районы, в которых жили и трудились мастеровые. Клановые строения, аккуратные домики-казармы, конечно же бравые защитники. «Системный ветер», набор в клан 60+, возможен индивидуальный подход, воодушевляющий голос за кадром. Круто. По-стариковски буркнул я. Войны между кланами и вообще любое смертоубийство никто не отменял, следующая рубрика была посвящена именно этому. Речь пошла о клане «Черное солнце», о том, как они опрометчиво поступили, решив поохотиться на судей. Этого клана больше нет, красавица ведущая так и сказала, грустно улыбнувшись при этом. Следующей темой новостей стал скандально известный клан «Чистые клинки». Я залюбовался их главой, в чем не было ничего крамольного, потому как эта женщина, вернее, девушка явно восточных кровей. Этот яростный взгляд огромных чуть раскосых глаз, осиная талия и шикарные бедра. Я уже хотел написать Малинке, тут появилась Клео, пришлось успокаивать гормоны и идти навстречу с агентом. «Здравствуйте, Феникс», — поприветствовал Антоний, когда я снял бижу. Внешность к тому моменту вернулась в первоначальный вид. «Очень опрометчиво с вашей стороны заявляться в скрытый город. Никто не знает так называемых браконьеров в лицо. Даже вы», — Антоний на это кивнул. «К тому же я был вынужден заявиться в банк. Мне нужна одна услуга, уверен, вы сможете ее предоставить». «О чем речь?» Агент превратился в само внимание. «С меня нужно снять метку, если она, конечно, есть на 100%, я не уверен», — Антоний понятливо кивнул. «Мои опасения вовсе не беспочвены. Существуют разные виды слежки за игроками. Можно пометить одежду, и тогда хозяин метки сможет следить за тобой в пределах десятка километров или более, все зависит от прокачки навыка. От этой слежки легко избавиться, достаточно сменить одежду. Также, есть навык, способный пометить ник игрока, тут уже переодеванием не отделаешься, придется идти к специалистам и отмываться, либо использовать специальные зелья. У меня такое есть, чистый след, помогает от этих двух видов отслеживания, но существует еще третий. Как и сказал агенту, не уверен, что именно эта метка стоит, но, пристальный злобный взгляд, до сих пор в памяти, словно этот пришелец и сейчас меня видит. Очень неприятное ощущение. «Речь о метке сути», — уточнил агент. «Боюсь, что да. Возможно ее снять, я с таким еще не сталкивался. Довольно редкий навык», — агент помолчал. «Но системный банк печется о своих клиентах, нужный специалист есть», — уверил меня Антоний. «Я его вызову, придется подождать не менее часа. Занятость и дорога с дальнего филиала занимает какое-то время. А пока еще вопросы будут. Несколько контейнеров с крафтовым материалом, 7, если быть точным. Спасибо неизвестным системным игрокам, чьи контейнеры приволок питомец, в основном это их заслуга, ну и Кешина, разумеется. Как раз займет какое-то время», — Антоний потер руки в предвкушении. «Мы успели оформить сделку, обсудить другие важные моменты и даже рассчитаться за будущую услугу. Специалист со зловещим ником Чар появился, как и было заявлено, через час с небольшим. Престарелый гном, такое впечатление производил Чар, хотя не выглядел седым старцем. Мелкий, полноватый брюнет лет 40, но вот глаза, усталый, мудрый взгляд, складывалось впечатление, что его уже ничем не удивить. Антоний зачем-то вышел, и мы остались вдвоем. Специалист уселся рядом со мной и пристально посмотрел в глаза. «Чем удивите, юноша?» Подобное обращение меня нисколько не покоробило, перед ним я чувствовал себя реальным пацаном, в смысле мальчишкой. «Вы мне скажите, уважаемый Чар», — гном не сводил с меня усталых глаз, и я поспешил добавить, «я до сих пор вижу его взгляд». Чар кивнул. «Да, метка висит. Сильный навык, его владельцев можно пересчитать по пальцам одной руки». Гном замолчал, а мне показалось, сейчас он что-то сказанет и не ошибся. «Знаете, юноша, самое интересное в этой ситуации – то, что вы не могли с ними встретиться, и как-то умудрились. Гном не удивлялся, не обвинял, просто констатировал. Но это не важно. В следующий момент мысль о чужом взгляде перестала быть навязчивой. Гном выполнил свою работу. «До свидания, юноша, до новых встреч». Чар встал, я заторможенно кивнул, а затем поинтересовался, можно ли приобрести этот навык. «Я про ваш». Гном впервые показал эмоцию, что-то вроде намека на улыбку. «Конечно, можно, вот только это не один навык, а симбиоз из нескольких, каждый должен достигнуть 10 уровня. Цена за активацию симбионта – красный камень мироздания. Слышали о таком?» Улыбка стала явной. Я кивнул, читал о них, заинтересовался, когда нашел младшего, зеленого собрата. Информация скудная, кое-что все же почерпнул. Усилитель для кланхолла, защита возрастает на порядок, также можно использовать при крафте, но здесь нужно быть очень богатым психом. Использовать драгоценность, которую не могут себе позволить большинство богатых кланов, на улучшение оружия или броню, затея не из простых, а уж на навык. Мудрый чар прочел все по моему лицу. «Юноша, этот не тот навык, который качает одиночка, даже если он не знает, куда девать опыт. Собственность целой организации, если проще сообщества, за него платят тысячи игроков, а изучать его самому, это все равно, что простому обывателю, на зарплате, копить на океанский лайнер, нереально. Вижу, что вы не простой защитник, раз смогли завести могущественного интересанта». Чар помолчал, видимо, решая, стоит ли продолжать. «Я ждал. Чтоб поставить такую метку, нужно потратить 1 000 000 единиц темной материи и 100 000 жизненной. Да-да, надо быть очень аккуратным, чтоб не отдать жизнь», подтвердил он, глядя в мои расширенные глаза. «И это говорит о том, что не из-за праздного интереса на вас ее поставили. Одно я могу точно сказать, защитник 100+, это основное ограничение по изучению навыка. Очень состоятельный игрок или долго живет, потому что изучение стоит очень дорого, ну или глава крупного клана», гном показал пальцем наверх. «От всей души надеюсь, что этот игрок потеряет к вам интерес, юноша, иначе не привязаться вам к артефакту воскрешения. Еще вопрос, метки можно ставить на тварей?» Не давала покоя мысль, что на Кешу повесили маячок. «Нет, молодой человек, только разумные особи». От его слов стало легче на душе. Чар вышел. Через несколько минут, за которые я попытался осмыслить услышанное, появился Антоний. Мы обсудили детали касательно моей новой недвижимости. Я стал владельцем еще 2 коттеджей. Один находился недалеко от черноморского курорта, другой в Алтайском крае. С точки зрения обывателя, я весьма состоятельный и успешный человек. Вот только с недавних пор меня это мало волновало. Получив инструкции по недвижимости, я отправился к банковским ячейкам. Сообщение от Игнатия уже получено. Меня ждали 2 книги навыков. Почти 500 000 000. Хрена се ценничек. Поборов приступ жадности, я все же выкупил книжки, иначе никак. Затем закинул в ту же ячейку пару сумок с ресурсами. Никаких цен не ставил, просто до востребования защитником Игнатием. Хорошие отношения надо поддерживать, он сам переведет нужную сумму. Отписался алхимику и отправился на системный вокзал, перед этим успев полностью переодеться. «Отойди в сторонку, малец», — скомандовала Спиридоновна. «Каждому скажи, каждого толкни, что за народ пошел», — беззлобно пробурчала она. Бабуля неизменно заседала в своей конторке со спицами и носками, успела подрасти на несколько уровней, только очков в роговой оправе не хватало, а так обычная бабка. «Спиридоновна, Ась», — она подняла взгляд от спиц, а пальцы так и продолжали работать. «Камнями телепорта еще торгуешь, а то, сколь надо и куда», — бабуля отложила спицы. «Открывай по всей России, начиная со стороны Японии. 50 точек, так запросто. 25 миллионов оптом». Я без разговоров перевел ей 50. «Богатый, внучок», — хмыкнула бабка и пошла к ближайшей кабинке. Кряхтя, вошла внутрь, открыв портал на берег моря, ну или океана, в нос ударил запах соли и йода, напомнив о недавних событиях. Чава встал как вкопанный, кидая свой камушек. Отмерзнув, я подчинился. Спиридоновна не по-старчески быстро сунула и убрала руку. Портал схлопнулся, она открыла новый, я опять бросил и так далее. Это напоминало дурацкую игру со сменой декораций. Море, лес, поле, крыша высотного дома, подножие горы, пейзажи менялись и менялись, пока не закончили заявленные порталы. «Уф, заморилась я», — посетовала бабка, направляясь в свою конторку. «Спасибо, внучок, хапну теперь ча пару уровней». «На здоровье», смеясь, ответил я. Нахваталась старушенция словечек. Хотел было отправиться на промежуточную точку, как на вокзале появился еще один до боли знакомый персонаж. Я напрягся, а коротко стриженная блондинка прошла мимо, не обратив на меня ни малейшего внимания, закрылась в одной из кабинок, и на этом все закончилось. Сучка. Отогнав негативные мысли, я вошел в ближайшую кабинку и портанулся в промежуточную точку. Проглотил зелье с чистым следом и ушел на следующую. Расслабился только в подвале своего дома, но все равно какое-то время выжидал. Затем поднялся на первый этаж, прошелся по периметру, выглядывая в окна. Следы на снегу были и даже человеческие. Я знал, чьи они. Обслуживающий персонал появлялся раз в день, приходит своими ножками, потому как не имеют права входить в дом клиента порталом. Можно ли верить системному банку? Насколько я успел узнать, его репутация безупречна, банк предпочтет уйти в минус, нежели подставить клиента. Сомневаюсь, конечно, что наступит такой день, когда банк откажется от прибыли, но ради репутации пойдет на многое, если не на все. Однако обывательская подозрительность неистребима. Чтоб понять, насколько хлипки некоторые обещания, нужно вспомнить о человеческом факторе. Одни любят деньги, другие пекутся о благополучии близких, особенно если их похитили, а еще можно шантажировать, вариантов много. Так что на 100% я не доверяю никому, и даже себе. Заварив пакетик чая, я уселся в кресло. Надо было обдумать дальнейшие действия. Поход на север, так я назвал свою экспансию, неожиданно прервался. Кто бы мог подумать, что нарвусь на чужого, причем во всех смыслах. Высокоуровневый игрок другой расы, обладает недюжей силой и навыками, это подтвердил Чар. Стоит ли продолжать двигаться в том направлении? Конечно, да. Почему? Ну, во-первых, он мог обнулить меня еще до того, как я приступил к вскрытию замка, но предпочел поставить метку. Значит, здесь другой интерес, к которому я имею минимальное отношение, постольку-поскольку, ну или потому что человек. Во-вторых, меня так просто не напугать. Да, градобик с порядковым номером 6, легко со мной справится. Ну и что, у меня просто нет выбора, кроме как получить 100-й уровень, иначе так и так конец. Вот и все, решение принято. Глава 17. Допив чай, я опустошил холодильник с морозилкой, вновь спустился в подвал, выложил ненужные боеприпасы, те, что скрафчены, забил хранилище новой партией, включая бижу, и отправился порталом к шахте, минуя пару промежуточных точек. Очень скоро я стоял у входа в некогда заколоченное жерло шахты, теперь это было похоже на старое выгоревшее гнездо. Никакого входа не было и в помине, в крайний раз я постарался на славу. Ну и хорошо, это сильно уменьшит поток золотоискателей. Вернувшись в заводь, я первым делом вышел на улицу, питомец мирно дрых на крыше дота. При виде меня он бодренько спрыгнул на землю и принялся клянчить чего-нибудь мясного и желательно побольше. Скинул ему тушу крысовара, кеша рос не по дням, а по часам, в уровне пока не прибавил, зато в размерах. Мощный клюв разодрал угощение за десяток минут, он сожрал все без остатка и уставился на меня голодными глазами. «Нет уж, дружок, ты молодец, не спорю, но меру надо знать». Я не удивился его реакции, вернулся на свое законное место и принялся выклевывать что-то из крыльев. Умный зверь или просто мой настрой чувствует, в общем-то, неважно, главное, что мы друг друга понимаем. Если сравнивать с земными животными, то затрудняюсь, кого привести в пример. Кеша, несмотря что относится к пернатым, явно умнее собаки. После сытного обеда я взялся за чтение литературы. Для изучения навыка благословения стихии времени требуется. Темная материя 1000 единиц. Свободный опыт 1000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. В отличие от цены на навык, изучение порадовало дешевизной. Относительно, конечно, боюсь на последних уровнях, когда они понадобятся, ценник неприятно удивит. Так уже было с остальными благословениями, главное, чтобы на стихию воды хватило. Хотя о чем я думаю, мне же еще фортификатора подтягивать, со всеми вытекающими навыками. Дальше пошла затратная рутина, я щелкал прокачку уровней навыка и спустя всего минуту добрался до 5-го, когда опыта полный карман, это несложно. Для изучения навыка благословения стихии времени 5 уровень требуется. Темная материя 100 тысяч единиц. Свободный опыт 10 000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Писец, хорошо хоть пятый нужен. Давно бы обнищал и побежал браконьерствовать. Ладно, как говорила моя бабуля, назвался груздем, так полезай в кузовок. Потратил еще несколько минут на изучение благословения стихии воды, и вот оно. Для изучения навыка покровительства стихии требуется темная материя 1000 единиц, свободный опыт 100 000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Подумаешь, гулять так гулять. То, что Игнатий не пошутил, я понял, когда изучил второй уровень. Вместо 2000 темной материи, ушло 1800, что уже неплохо. Самый прожорливый навык, это фортификатор, значит на пятом уровне, я смогу сделать вдвое больше. Для изучения навыка покровительства стихии 5 уровень требуется. Темная материя 9600 единиц. Свободный опыт 10 000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Опыт, это всего лишь опыт, еще заработаю. Задавив жабу, подумал я, а экономия по материи, приятно греет душу. Следующим этапом сегодняшней программы, являлась прокачка фортификатора. Артефактор с алхимиком давно ждут своего часа, осталось подогнать другие два навыка. Изучив модификацию и воятеля, я убедился, что для достижения третьего уровня этих навыков, требуется поднять артефактора и алхимика на 7-й, долго, неприятно, но предсказуемо. Я был уверен, есть другой вариант, связанный с большими тратами или риском. Если так, то это не проблема, а всего лишь расходы. Что касается риска, его и так хватает. Значит, изучаем профессию, которая обещает пригодиться мне в будущем. Для изучения навыка фортификации уровень 2 требуется. Темная материя 2000 единиц. Свободный опыт 10 000000 единиц. Навык модификации уровень 2. Навык воятель уровень 2. Навык алхимии уровень 6. Навык артефактора уровень 6. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Освоив наконец второй уровень, я приступил к проверке умений. Что улучшилось, насколько подешевело, смогу ли я построить подземный дворец? Последнее не обязательно. Спустился на нижний уровень, активировал навык и прикоснулся к стене. Появилось ожидаемое очертание квадрата с надписью в углу 20-20-20, то есть куб. Вновь прочел уже знакомую информацию. Стандартная фигура запуска навыка. Размер и конфигурация регулируются с помощью мысленного усилия. Стоимость изъятия, освобождения, фигура из модифицированной, усиленной, породы 4800 единиц темной материи. Минуточку. Помнится, на первом уровне, то же самое действие оценивалось в 10 тысяч, а заявленная скидка 50%. Откуда взялось еще 2? Награда за усердие или стандартное снижение стоимости при повышении мастерства? Проверить можно при изучении третьего уровня. Не уверен, что это будет скоро, но в любом случае приятно. Осталось проверить, что дает второй уровень. Я взялся за стену, на которой остановился накануне. Расширение пространства спортзала, приходилось усиливать свод, для этого я использовал двойной ряд колонн, по 7 метров между каждой, то есть ширина спортзала больше 20 метров, с длиной пока не определился, может завершу прямо здесь. А что, проектом я не связан, что хочу, то ворочу. Давай-ка приступим к постройке минус 4-го этажа, только спустим его глубже, да хоть бы на полсотни метров, выделив в стене прямоугольник, 1.5 на 2.5 метра, включил оба навыка, и фигура на моих глазах уменьшилась втрое, настоящее волшебство. Помимо прямоугольника, я получил нишу глубиной в 1.5 метра, края из плотной глины вперемешку со щебенкой, а сама изъятая фигура выглядела как вырезанный специальным инструментом кусок скалы. Понятно, что материал никуда не делся, произошло уплотнение. Интересно, могу ли сделать еще плотнее? Попробовал, не получилось, что говорит об ограничении в уровне профессии. В общем-то, уже неплохо, полученный материал можно использовать для усиления стен и потолков, для удовлетворения любопытства проверить его крепость. Достал из хранилища кувалду и маузер с запасом патронов. Приступим. Размахнувшись, я вдарил по прямоугольнику в полсилы, металл взвякнул, высекая искры, в руки ударила отдача. Уплотненный материал остался целым, появилась едва заметная выщерблина, а ведь я бил по углу, неплохо. А если сильнее, недолго думая, я ударил что есть силы, раздался треск, древко не выдержало, кувалда едва ли не со свистом отлетела в стену, утопая в ней, и вообще теряясь из виду. Каменный прямоугольник завалился на бок, но не сломался и даже не треснул, опять небольшой скол на углу и, все, это хорошо, пробурчал я, направляясь к стене. Пришлось повозиться, чтоб изъять завязший инструмент, углубился почти на метр. Теперь проверим огнестрелом. Сначала использовал некрафченное оружие. Маузер выстрелил с расстояния в 6 метров с расчетом, что пуля срикошетит в мягкую стену. В замкнутом помещении грохнуло так, что уши заложило, пуля высекла искру и завязла в стене, материал остался практически невредимым. Мне уже начинал нравиться новый уровень мастерства, всего лишь второй, а уже такой результат. Затем достал крафченный пистолет, тот, что легко валит твари 50+, выстрелил трижды. Вот тут материал уже не выдержал, откололись довольно крупные куски, но я не расстроился. Это угол легко откалывается, а ты попробуй прострелить стену толщиной в 1.5 метра, тут понадобится что-то помощнее, но и здесь можно придумать защиту. Удовлетворившись испытанием, я взялся за, можно сказать, рутинную работу, углублял и усиливал ту же нишу. Ушел на 3 метра вглубь, начал уходить вниз под приемлемым углом. Со ступенями отдельная история, используя прежний опыт, я выделял и модифицировал их прямо в грунте, тем самым утапливая на нужную глубину, получалось быстро и красиво. С последним утверждением можно поспорить, но ведь это я сделал, значит, красиво. Несмотря на сильно уменьшившийся расход, темной материи хватило ненадолго, я сумел углубиться метров на 15-17, прежде чем третий великий накопитель полностью иссяк. Пришлось подниматься наверх, к одному из своих тайников. Я взял за привычку собирать комплекты бежи, сила, ловкость, выносливость, все отдельно, в том числе и интеллект с восстановлением ТМ, как раз этот комплект мне и понадобится, вкупе со шмотом и зельем, регенерация возрастает в разы. Переоделся, и раз уж все равно наверху, решил устроить себе плотный обед, с первым, вторым, компота, к сожалению, не было, так что довольствовался чаем с печеньками. После, чтоб не перегружать организм, занялся крафтом, что тоже стало привычкой, переходящим в диагноз, прогрессирующий трудоголизм, неизлечимое заболевание. Покопался внизу еще несколько часов, работал я не спеша, в основном усиливал стены с потолками, поэтому накопитель не успевал опустошаться, но все равно решил сделать большой перерыв и лучше до утра. Мне уже хотелось вернуться к путешествию по заводи, а ведь прошло всего ничего, сутки, может, чуть больше. Но я себя останавливал, не хотелось нарваться вновь, кто знает этих чужих, может он там волосы на заднице рвет от досады, стоит появиться, выместит злость на мне. Так что ждем, неделю, а лучше две, мне есть чем заняться. Следующее утро началось рутинно, подъем, разминка, завтрак. Кеша порадовал новым системным контейнером, в котором оказалось 2 комплекта крафтовых ресурсов, однозначно с бессмертного выпал, потому как ничего больше не было. Я тоже не поскупился, выдал последнюю тушу крысовара и несколько куриц, по идее, мой пет сам курица, несущая золотые яйца, но говорить ему этого не стал, вдруг обидится. Продолжилась неспешная работа фортификатора, углублял, усиливал стены, последнему действию уделял больше внимания, не хотелось оказаться погребенным в своем же творении, потому вернулся наверх и принялся проходить все сначала. К обеду уткнулся в тупик, перекусил по-быстрому прямо на месте и взялся за изъятие следующей порции грунта, заодно являющейся материалом для укрепления стен. Грунт, кстати, постепенно менялся, сначала это была светлая глина, перешедшая в мелкий гравий, к вечеру добрался до сплошной скальной породы. Плохо и хорошо, одновременно, стены особо усиливать не надо, значит, экономия энергии, с другой стороны, работа с камнем отнимала больше времени, и вся экономия сходила на нет. На 4-й день работы решил остановить спуск, а то уже стало похоже на навязчивую идею, все ниже и ниже, больше чем на 50 метров спустился. Началась работа по расширению, тут я впервые напоролся на новую породу, что-то вроде красного гранита с вкраплениями металлических прожилок. Материал, конечно, красивый, но работать с ним тяжеловатой темной материи уходит в полтора раза больше. Через пару дней я уже хотел плюнуть на проделанную работу и двигаться в другом направлении, но неожиданно гранит сменился на гравий, а затем и вовсе закончился. В том смысле, что я нарвался на пустоту, и ладно бы темно было, черт те где под землей все-таки, но нет, из квадратного отверстия шириной в метр исходило тусклое, зеленоватое свечение. Я не успел ничего понять, как раздался громкий стрекот, от которого по телу поползли слоновьи мурашки, а в следующую секунду в проделанный мною проем влетела здоровенная морда насекомого. Вот когда я поблагодарил себя за самоистязание с теннисными мячами, левая рука взлетела независимо от моего желания, рефлекс, удар, не понял чем, жвала или хитиновая челюсть, тварь, чье имя я не успел рассмотреть, отскочила, обдав меня оглушительным стрекотом. Уже насмотревшись на разных монстров, я сильно сомневался, что этот из миролюбивых и сразу отстанет, поэтому решение пришло мгновенно. Грулота уровень 103. Успел прочесть, прежде чем тварь кинулась на меня, раскрыв жуткую хитиновую пасть, в нее-то и залетела пилюля с черным омутом. Раздалось шипение, гигантское насекомое попыталось отползти, да куда там, только хуже сделало, ее ждало 6 секунд незабываемых ощущений. Я не стал ждать, вдруг урон не будет критическим, выхватил палицу и со всей дури приложился по страшной морде. Оружие сработало на все 200%, раздался страшный хруст, брызнула белесая жидкость, тварь попыталась вырваться, забилась во все стороны, тем самым нанося себе больше увечий. Я этим не удовлетворился, кинул еще одну пилюлю, попав на хитиновую голову, а сам отбежал подальше, приготовив следующий подарок. Не понадобилось, тварь еще подергалась, видно, что в конвульсиях, и мощные костяные лапы, с которых я не сводил взгляда, наконец расслабились. Жуткое насекомое издохло. Получено 1100000 единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Пожиратель света». Получен предмет «Превосходный плащ». Получен предмет «Системная шкатулка», 2 штуки. Получен предмет «Великий камень опыта». Получен предмет «Камень уровня». Получен предмет «Универсальная руна переноса», 50 штук. Я не спешил радоваться. Фосфорисцирующее свечение из-за спины твари на приятные мысли не наводило, стрекот все еще слышно, к счастью, далеко. Присмотрелся наконец к светящимся стенам, что-то похожее на мох, местами свисали грозди непонятно чего, и там тоже была жизнь, что-то мелкое сновало по мху, червяки, таракашки, непонятно. Одни жрали друг дружку, другие ползали среди светящихся точек мха. Фу, похоже, я до ада местного докопался, как бы черти не наказали. Содрал кусок, отряхнул от живности, что-нибудь скрафчу. Страх страхом, но руну переноса внутрь закинул, так, на всякий случай. Между тем, никто не спешил выпрыгивать, стрекот то приближался, то затихал, и вроде как все спокойно. Решив рискнуть, я перебрался через тушу насекомого, оказавшись в норе. Пещерой не назвать, потому как стены не каменные, площадь довольно большая, квадратов 50, 60, один узкий лаз, в который протиснется грулота и гора овальных камней в углу, размером с крупное яблоко. Заинтересовавшись, я подошел ближе. Так это ж, яйцо грулоты. Ух ты, да я теперь совсем многодетный. Это напоминало муравьиную кладку, вот только яички крупноваты, их здесь не одна сотня штук, если не 1000 с лишним. Однозначно ресурс для алхимии. Я принялся упаковывать находку в личное хранилище. Справившись, достал секиру и начал рубить конечности дохлого насекомого. Что-то мне подсказывало, оружейники и артефакторы будут рады таким ресурсам и усикам, и жвалам. Жалко, глаза не сохранились, зато есть внутренние органы. Я достал пластиковые контейнеры, в этот момент стрекот стал приближаться, мне пришлось отступать в свой тоннель. Только я это сделал, с узкого лаза появилась голова близнец убитой мною твари. Грулота быстро выскочила, за ней появилась еще одна голова. Мне пришлось экстренно разделываться с ними, благо уровни были значительно меньше. Быстро заделал проем, благо материал под рукой. Послышалось требовательное скребание, я выложил еще один ряд блоков, своял их вместе, добавил третий ряд и на этом успокоился. Твари не смогут прорваться, даже если каким-то чудом догадаются обойти усиленный камень. Дальше их ждет сюрприз. Мой тоннель наверх не являлся прямой дорогой, я поставил две мощные перегородки, примерно на равном расстоянии друг от друга. Кому нужна прямая дорога, когда есть руны переноса? Удовлетворившись проделанной работой, я открыл портал в убежище, скинул весь шмот и направился к пластиковой бочке с водой, купил как-то на Ауке и всегда держу полный, хорошо на себе воду таскать не надо. Пользовался нечасто, но сейчас в самый раз, набрал полное ведро, брызнул жидкого мыла и взялся за мочалку. Через 15 минут я был относительно чист и чертовски голоден. Эти бои с подземными тварями выматывали не только психологически, так что добавим грамм 200 чего-нибудь крепкого, да с хорошей закуской. Авторский системный мир, динамичный сюжет, опасные приключения, безбашенный герой, сильные враги, сверхспособности, монстры. Ловец душ HTTPS Outhartadeiriader 316 863 2 892 082. Глава 18. Что же послала нам местная бездна? Употребив чуть больше 200 грамм, чего уж там, пол-литровку коньячка приговорил, очень уж вкусно под мясцо с зеленью. Я находился в прекрасном душевном расположении, спать пока не хотелось, а поскольку других развлечений нет, взялся за разбор трофеев. Превосходный плащ, уровень 6, характеристики, привлекательность плюс 2, очень неплохая шмотка, может помочь при общении с игроками, станут более доброжелательными, даже агрессивные. Да вот беда, больно уж он пестрый, с красивой вышивкой на воротнике и перламутровыми пуговицами. Боюсь, меня неправильно поймут, появись я в таком на людях, станут слишком доброжелательными. На продажу, однозначно и задорого. Для развлечения вскрыл системную шкатулку, вдруг повезет, в ней оказалась еще одна, точно такая же. Да вы прикалываетесь. Хохотнув, я открыл эту. Внутри оказался кинжал. Ну вот, а я думал, матрешка будет. Превосходный кинжал. Уровень 6. Характеристики. Скорость атаки плюс 6. Скорость атаки плюс 6. Скорость атаки плюс 6. Уклонение плюс 6. Уклонение плюс 6. Уклонение плюс 6. Дополнительные характеристики. Прочность плюс 60. Масштабирование. Друзья навек. Хмыкнув, я прочел описание. Друзья навек. Привязка предмета осуществится после пореза любой части тела владельца. В случае потери предмета он окажется в личном хранилище владельца через 60 минут. После привязки предмет не способен причинить вред владельцу. Время владения 100 лет. Хороший доп и нож неплохой, будет расти вместе со мной. Недолго думая, я резанул по большому пальцу, слегка перестарался. Густая красная жидкость растеклась по лезвию, тут же начав в него впитываться. Через несколько секунд кинжал блистал идеальной шлифовкой, от крови не осталось и следа. Я облизал рану и вновь присмотрелся к параметрам кинжала. Характеристика «друзья навек» пропала, будто и не было вовсе. Пьяно хмыкнув, ткнул острием в ладони, ничего, чуть мнет кожу, но не ранит, хотя лезвие острое, а давил я сильно. Очень интересный предмет. Получается, я первый владелец. Бросив его в угол убежища, для проверки, взялся за разбор остальных трофеев. Так руны переноса, всегда нужны, сразу закинул в хранилище. Великий камень опыта, это прекрасно. Камень уровня, ты моя прелесть. Расчувствовавшись, я поцеловал невзрачный камушек и тут же его активировал. Вы получили 48 уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Чтоб я так жил, пьяно пробормотал я, заглядывая в интерфейс. Закину, пожалуй, в мозги, глядишь, умнее стану. Человек, имя Феникс, уровень 48, прогресс, 0. Свободный опыт, 255, 856, 412, 320. Жизненная энергия, 1 120 000, 1 1220. Темная материя, 1 090 000, 1 090 000. Интеллект, 109. Сила, 100. Ловкость, 63. Выносливость, 122. Меткость, 630. Удача, 1. Креативность, 2. Эх, жизнь моя жестянка, столько цифр зря пропадает. Я поймал себя на мысли о женщинах, уже всерьез прикидываю варианты, в какой бы город завалиться. Лучше, наверное, в глухой или вообще за границу, там точно не ищут. Даже если ищут, ну и что, смахнемся, значит, морды буду бить нещадно, чтоб зубы лошадиные повылетали, чтоб сами морды сплющило и вообще. В памяти всплыла ехидная физиономия Прокопа, вспомнились россказни да побосенки о зверствах лошадей. Их навыки заточены на подчинение, убийство игроков, скорее всего не у всех, но идеология в клане одна. Сколько бы народу ни приходило, ничего не меняется, въелось, как вонь хлорки в общественном туалете. Насилие, подчинение. Странно, но проснувшаяся злость вытеснила воздействие алкоголя. Я был трезв, как стеклышко, и зол. Во мне вновь взыграла ненависть к быдлику. Расчетливая ненависть. Никуда я сейчас не пойду. Слаб еще. Меня ждет лишь бесславное поражение. Возможно, плен. А если вспомнить, к кому рискую попасть, то лучше самому обнулиться. Я прекрасно понимал, что по какому-то нереальному стечению обстоятельств мне просто везло. На стол легла выпавшая с насекомого книга навыков «Пожиратель света». Завтра тебя изучу, на чистые мозги. Откинувшись на спину, я провалился в оздоровительный сон. Все завтра. Утром после всех обязательных процедур, я взялся планировать дела на день. В общем-то, их было не особо много. Благодаря своему упорству, а скорее увлеченности процессом, я докопался до непонятной локации. Откуда она взялась? Как может существовать глубоко под землей? Есть ли другой выход из нее? И если есть, то куда? Теперь все мысли были только о ней. Исследовать и исследовать. Но сначала изучим последний подарок. Для изучения навыка «Пожиратель света» требуется темная материя 500 единиц. Свободный опыт 1000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Нехило опыта, за первый-то уровень. Остается надеяться, что навык стоящий. Изученная книжка рассыпалась невесомым прахом, а я заглянул в интерфейс. Пожиратель света. Активация навыка способствует полному поглощению электромагнитного излучения, воспринимаемого зрительными органами. Радиус и время действия зависит от характеристики интеллект, уровня навыка и вспомогательных навыков, симбиоз. Способ воздействия. Зрительный, психологический. Звучит очень круто, а что на деле? Я не стал проверять в убежище. Проанализировав прошлые события, понял, что прятаться в заточении нет смысла, ну, если только уйти еще глубже под землю и создать себе собственный мир. Вышел на улицу и нарвался на вечно голодного пернатого попрошайку. С запасами кур пока порядок, выделил ему 3 тушки. Затем отошел на несколько метров и активировал навык, тут же погрузившись в туманное марево. Кеша вдруг закракал, отлетая в сторону, крылья растопырены, башка выставлена вперед, словно он собрался атаковать. Взгляд метался из стороны в сторону. Я сделал несколько шагов в его направлении, и только тогда питомец сфокусировался на мне. Впрочем, ненадолго, марево не давало ему покоя. Обернувшись, увидел сгусток серого тумана, участок небольшой, может, пара метров в диаметре. Рваные края захватывали чуть больше и никакого полного поглощения. Я мог различить то, что находится за сгустком. Может, потому, что я сам его активировал. Кеша, вон, несмотря на орлиное зрение, не смог засечь меня внутри, увидел, только когда я вышел. Помимо зрительного есть же еще психологическое воздействие. Петр стопырился, будто подвоха ожидает. Спокойно, это я. Попытался объяснить мысленно, картинками. Похоже, получилось не очень, он все еще недоверчиво пялился на странный туман. А потом все закончилось, марево исчезло, Кеша немного помялся и пошел доедать брошенные куриные тушки. Пешком, крадучись, посекундно оглядываясь, я прикинул, по времени примерно минута, что уже неплохо, пригодится под землей, да и не только. Сколько затрачено темной материи на активацию, засечь не догадался, но судя по шкале наполненности, немного. Вновь прочел описание, качнул навык на 2-й, 3-й, 4-й. Для изучения навыка «Пожиратель света» 5 уровень требуется. Темная материя 8000 единиц. Свободный опыт 10000000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. С этим закончил. Испытывать пока не буду. Мало ли как Кеша отреагирует. Не хватало, чтоб он бояться начал. Что с продолжением? Я не просто так интересовался. У меня куча изученных навыков, большая часть из которых вспомогательные, типа благословения и стихии, что-то да срастется в симбиоз. Я оказался прав, под графой «Пожирателя света» появилась дополнительная информация. К изучению доступен навык «Конструктор тьмы». Желаете изучить? Да, нет. Все интереснее и интереснее. Я почти нажал на согласие, отвлек шум с поселка, а ведь до него не 1 километр, там происходило что-то серьезное. Кеша, заслышав шум, взмахнул крыльями и упорхнул совсем в другую сторону. Может, и правильно. Быстро переодевшись и напялив бижу с максимальным отводом глаз, я проверил оружие, закинулся боевым коктейлем и открыл портал в одну из трех этажек, что находилось на окраине поселка. Ор тварей просто зашкаливал, сдерживая желание закрыть уши руками, я приблизился к окну. Мимо пробежал махнагон 70 уровня. Зрелище это незаурядное, тварь убегала и вовсе не от старших собратьев, ее преследовала крылатая тень. «Ах ты, падла!» — едва слышно прошептал я, как дорогу отыскал. Над поселком пронесся тот самый дракон, точнее, биомат-разрушитель 210 уровень. Как я понял, что тот же, да лапа, съеденная омутом, еще полностью не отросла. Тварь подавляла одним своим видом, а когда раскрывала пасть, хотелось забиться в дальний угол, зажимая уши. Это хорошо, что я шлем напялил, он хоть как-то защищал от звуковых атак. Однако так дело не пойдет, урод мне весь заповедник испоганит. А если прилетят его родственники, будет жопа. Есть у меня одна хреновина, прихватил с дота, память о встрече с этим летуном еще свежа. Жаль, что в единственном экземпляре, вампир, точнее, РПГ, 29, уже заряженный, длинная толстая труба, нужно лишь прицелиться и нажать на спусковой крючок, но сначала придется побегать. Я выпрыгнул прямо с окна второго этажа и побежал по улице, направляясь к центру поселка. Бояться было некого, долбанный дракон всех распугал, так что я бежал, особо не опасаясь, поглядывая прежде всего в небо. Здания невысокие, а летающий биомат и не думал прятаться, спикировав до самой земли, он бодро поднялся в небо, мигом набрав под сотню метров. В его пасти болталась добыча, тот самый махнагон. Тварь верещала, дрыгая лапами, его недовольный визг был слышен даже с такого расстояния. Остановившись, я достал шайтан-трубу, взял на прицел разрушителя. Надо бы продумать связку навыков, запоздало подумал я. И чтоб обходиться без этих громадин и вообще без оружия, а то бью тем, что в голову взбредет, да под руку попадет. Грохнуло. Ракета с шипением ушла в небеса. Я не просто так момент выбрал, тварь была занята, к тому же смотрела в другую сторону, но все равно среагировала. Повернув пасть вместе с бьющимся в ней махнагоном, попыталась сделать маневр ухода, словно каждый день из РПГ расстреливают. Поздно. Быстрой росчеркой ракета влетела в брюхо. Взрыв. Разрушитель взревел, теряя добычу, и не только ее. Вниз полетели крупные ошметки и белесая жидкость. В моей ладони зародился сгусток плазмы, секундой в сторону цели сорвался увеличивающийся в размерах огненный болид. Тварь, похоже, не ожидала скорого продолжения, никакой реакции. Огненный шар влетел в то же место, шарахнуло, разбрасывая пламя во все стороны. Казалось бы, все, победа, да хрен там. Не переставая орать, биомат довольно бодро замахал крыльями и вовсе не бежать собрался, ко мне летел. А главное, никакого тебе огня, пламя просто стекло с тела, поджигая дорогу и крыши домов. Я аж рот открыл, но спохватившись, стартанул к ближайшему зданию, почти добежал. Ра-а-а. Мигом слетели все щиты, меня швырнуло и закрутило словно тряпичную куклу, вот только они блевать не умеют, а я так запросто. Ловил мутным взглядом стремительно меняющуюся картинку. Земля, небо и разбрызгивал полупереваренный завтрак. Остановился ударом о стену дома, умудрился подскочить, но из меня словно стержень выдернули, тут же рухнул на задницу. А тварь между тем приближалась, вот уже меньше 50 метров, скорость-то не маленькая, того и гляди мордой в меня воткнется. Опомнившись, потряс головой, сбрасывая оцепенение, и бросил проклятие, навык всегда выручал, не подвел и в этот раз. Биомат странно крякнул и перестал махать крыльями, они словно окаменели, но инерция гигантского тела никуда не делась. Все, что я успел, накинуть один щит и, со всей возможной скоростью, покатиться в сторону. Удар, треск ломаемой стены дома и еще черт-те чего, мне в зад прилетел толчок, сбивая щит и придавая ускорение. Новый удар, теперь уже башкой о древесный ствол. Охнув, я откатился в сторону, а тварь, что лежала всего в нескольких метрах, все верещала и рычала, замедление еще работало, но вот-вот спадет. Я все-таки сумел подняться на ноги. Падла летающая. Прохрипел и активировал пожиратель света. Меня тут же окружил туман, а биомат, которого я прекрасно видел, заверещал пуще прежнего. Замершее крыло дернулось, брюхо, из которого торчали гирлянды сизых кишок и другие внутренности, крутанулось вниз, и тело дернулось. «Куда это ты собрался?» Тварь не обратила на мой вопрос ни малейшего внимания, заскребла лапами по дорожной поверхности, намереваясь куда-нибудь свалить. А я, более немедля, швырнул ей на спину целую горсть пилюль. Хватило бы и парочки, но я был зол и не хотел считать, просто бросил. Разрушитель не сразу понял, что это все, задергался, не переставая орать, замахал крылом, поднимая тучи мусора, а омуты на его теле все расширялись и углублялись. Спустя 6 секунд омуты пропали, оставляя после себя безобразные, глубокие дыры, которые тут же стали наполняться белой жидкостью. Не все, в одну из них было видно грязную дорогу, и из нее немилосердно текло. Казалось, что каким-то чудом тварь еще жива. По земле заскребли когти, даже из глотки раздалось тихое сипение. Но я понимал, что это просто остаточные рефлексы. Биомат замер спустя пару секунд. Получено 2300 единиц свободного опыта. Получена книга навыков стихия воздуха. Получен предмет уникальное кольцо. Получен предмет уникальный пояс. Получен предмет контейнер с ресурсами. Получен предмет контейнер с ресурсами. Получен предмет системная шкатулка 10 шате. Получен предмет камень уровня. Получен предмет универсальная руна переноса 100 шате. Всем спасибо, устало пробубнил я и открыл портал в ДОТ. День только начался, а я уже никакой, хоть из дома не выходи. Хотя, камень уровня, это приятно. Почему так башка болит, будто ей в футбол играли. Усевшись на топчан, я рухнул на спину и закрыл глаза. Хреном такое бодрое утро, надо поспать еще. Проснулся я от шума за дверью, забыл ее закрыть и теперь слышал яростное шипение, сразу определив вид твари. Так, только ушаны могут, наслушался в свое время. Спрыгнув с топчана, поспешил на улицу, в руке уже был пистолет. Наведение порядка не понадобилось, Кеша уже справился. Бросив на меня взгляд, питомец приступил к трапезе. «Приятного аппетита», — пожелал я, потягиваясь. «А чем это так воняет?» Принюхался к рукам, несло чем-то кислым, неприятным. «Ах да, я же недавно блевал, как Ниагарский водопад». Пришлось спускаться в импровизированную купальню, раздеваться и принимать душ. День уже клонился к окончанию, когда я покончил с ужином или обедом и взялся за изучение нового навыка. Для изучения навыка конструктор тьмы требуется. Пожиратель света уровень 5, модификация уровень 1, воятель уровень 1, стихия времени уровень 1, благословение стихии времени уровень 1, стихия воздуха уровень 1, благословение стихии воздуха уровень 1, стихия воды уровень 1, благословение стихии воды уровень 1, стихия земли уровень 1, благословение стихии земли уровень 1, стихия огня уровень 1, благословение стихии огня уровень 1, темная материя 500 единиц. Свободный опыт 1000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Ох, ну и список. И как же приятно, когда все в наличии. Что же ты даешь? Испытывая жуткое любопытство, я изучил навык и прочел описание. Конструктор тьмы, доступный параметр. Стена тьмы, воздействие, визуальное, психологическое. Управление конфигурациями происходит через интерфейс. Длительность и сила воздействия зависит от характеристики интеллекта и уровня навыка. Так это что, реальный конструктор, а паровоз, смогу собрать, чтоб с дымом из трубы. Потерев руки, активировал навык и оказался внутри знакомого марева. Еще во время боя с разрушителем, я заметил, что туманное облако сильно прибавило в размерах, не только вширь, но и вверх. Сейчас, находясь в своем спортзале, я затруднялся с определением размеров, облако упиралось в потолок и стены. Ну давай, попробуем что-нибудь собрать. Забрался в интерфейс, настройки конфигураций, как и обещано, нашелся лишь один параметр. Стена тьмы, а я-то губу раскатал, паровоз сказано же, стена. Ладно, активировал параметр, туман почти сразу собрался в полуметре от меня. Странная картина, четкая граница будто ножом обрезали, марево неспешно двигалось. Сквозь него просвечивала реальная стена спортзала. Чуть помедлив, коснулся своего творения, ничего не почувствовав, просунул руку, а затем прошел на ту сторону, глянул наверх, по сторонам. Туман упирался всюду, как реальная перегородка. На меня не действует, что логично и визуально, скорее всего, тоже. Интересно, как оно выглядит для стороннего наблюдателя. Психологическое воздействие я уже наблюдал. И сколько жрет? Ох, ё! На активацию затрачено не меньше 100 тысяч темной материи, и подпитка, похоже, не требуется, потому как время действия фиксировано. Если на первом уровне ограничивалось 1 минутой, то на пятом не меньше 5, опять же симбиоз с другими навыками, плюс мой интеллект, наверное, больше. В любом случае навык затратный, а его польза в бою с игроками пока не проверена. Значит, оставляем до лучших времен, учитывая тенденцию жизни в заводе, они скоро настанут, то есть проверю непременно, а пока можно заняться насущными делами. Достал камень уровня, покрутил драгоценность в руке и, недолго думая, использовал его по назначению. Глава 19. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Я силен, ловок и вынослив. Мозгов только не хватает, значит, к ним и прибавка. 49 уровень, звучит почти круто, жаль, что оценить некому, но ничего, мое время еще придет, а чтоб оно настало скорее, нужно усилиться. Не только убийством тварей силен игрок, нельзя забывать о профессиях, алхимия, допустим.